Ничего не изменилось возле моста. Тишина, по-прежнему было чистое небо, поблескивала в лунном свете гладь речушки. Это я уже увидел, когда вышел из машины. Пистолет Джигита я сунул себе сзади за пояс, фонарик держал в руке, однако не включал. Света луны мне пока хватало, чтобы двигаться в нужном направлении. Я прошел мост и свернул налево, в обратную от деревни сторону. И пошел вдоль берега, как и объяснял давеча рыбак. Минут через 10 засеянная пшеницей или рожью поле закончилось, и через неширокую чистую пашню начинался лес. Я ускорил шаг и замедлил его, только когда достиг опушки. Рыбак говорил, что изба будет метров через 100. Не очень надеясь на его глазомер, я стал всматриваться между деревьями, селись нащупать глазами темный силуэт одиноко стоящего сруба. К моему удивлению, я вынужден был признать, что рыбак не ошибся. Силуэт избушки я на самом деле приметил в 100 метрах. Полная луна зависла над верхушками деревьев. Все равно, как в фильмах об оборотнях. Я невольно поежился, словно эти чудища уже замаячили вдалеке, готовые превратить меня в своего сородича. Время для них как раз было самое подходящее. Попадающиеся под ноги сухие ветки предательски похрустывали, отчего я время от времени вздрагивал. Наконец не выдержал и достал оружие, крепко сжал рифленую рукоять. Изба была темной, не светилось ни одно окно. Впрочем, я иного и не ожидал. Подумав немного, я решил фонарик не включать. Добравшись до стены дома, я невольно прислонился к ней спиной и замер. До моего слуха доносились лишь лесные звуки. Шелест листвы, поскрипывание стволов, да изредка хлопанье крыльев неведомых мне птиц. Не отрывая спины от стены, я стал двигаться к окну. У края оконной рамы я остановился, набрал полную грудь воздуха, присел и заглянул в окно. Лунного света мне оказалось достаточно. Он падал внутрь избы лишь на пространство около полуметра от окна. Дальше комната была погружена в непроглядную темноту, но и этого полуметрового пятачка вполне хватило для того, чтобы я увидел главное. Несомненно, это было главное. На выщербленном полу я увидел ступни раскинутых ног, обутых в тяжелые не по сезону туфли с рифленой подошвой. Эти ступни почти касались стены комнаты прямо у оконного проема. Остальную часть человеческой фигуры поглотила тьма, царившая в комнате. Я отпрянул от окна и свалился задницей на землю. 100 тысяч мои уплывали. Я уже чувствовал это всеми клеточками тела. Почему-то оставшиеся 50 тысяч мне не очень согревали душу. Наверное, того, что я, дурак, настроился на большее. Конечно, дурак. Нужно было иметь голову и сразу понять, что ничего не выгорит, что не удастся мне опередить пулю. Я передернул затвор пистолета и медленно приподнялся, а затем двинулся к двери. Ожидать можно было чего угодно, но я лично уже ничего не ожидал. Если человек, лежащий возле окна, мертв, то вряд ли кто-нибудь будет в доме. И все же, кто его знает, что меня могло встретить там, внутри избы. Иногда, а если честно, довольно часто происходит совсем не то, о чем ты думаешь. Моя рука легла на ручку двери, и дверь тут же плавно со скрипом подалась внутрь. Я отпрянул в сторону. Убежденность убежденностью, но когда тебе вдруг пошлют пулю в башку, и ты в последний миг поймешь, что твоя убежденность не более чем глупость, то... В общем, не совсем это приятно, поэтому лучше подстраховаться. Прижавшись к косяку двери, я включил фонарь и направил луч света в комнату. Быстро обшарил им все помещение, желая как можно быстрее обнаружить опасность, если она существовала. Ничего заслуживающего внимания, кроме лежащего на полу человека, я не заметил. Но А когда я рассмотрел тело, то понял, что был прав в самом начале. Возле трупа находиться не было смысла. Голова была просто снесена, словно после взрыва, и я понял, что против этого человека было применено то же оружие, что против Корша и Лора. Я все же решился и после нескольких минут колебаний вошел в избу. Половицы при каждом моем шаге предательски поскрипывали, хотя я и убеждал себя, что бояться мне здесь уже нечего. Кто-то сделал дело и свалил. Все же присутствие трупа не способствовало успокоению нервов. Я подошел поближе к телу и хорошенько обследовал его. Легкий шелковый костюм, шелковая голубая рубашка. Интересно, откуда в него стреляли? Оконное стекло было целое. Скорее всего, убийца просто открыл дверь и выпустил пулю в жертву. Хотя с близкого расстояния проще было выстрелить из пистолета. Снайпер остался верен винтовке. Окно было чистым, а вот торцовая стена заляпана кровавыми сгустками. Фейерверк тут получился неплохой. Если бы не моя профессиональная закалка, от такой картины меня наверняка бы стошнило. Я присел возле трупа и поклопал по карманам пиджака. Во внутреннем что-то было. Отбросив полы пиджака в стороны, я вытащил из внутреннего кармана паспорт. Когда раскрыл, то понял, передо мной лежит тот, кого я и искал. С фотографии на документе на меня смотрел третий. Каким-то образом капля крови попала на первый лист документа. Что ж, будет доказательство для хана. И прощайте мои 100 тысяч. Тут я подумал, что нужно убираться, а то и 50 тысяч мне не понадобится. Сунув паспорт себе в карман куртки, я поднялся, прошелся по комнате, пытаясь обнаружить что-нибудь интересное. 3 кровати. Незастеленное одеяло скомканное. Посреди комнаты деревянный слегка покосившийся стол, на котором стояла миска с недоеденной картошкой. Поскольку миска была одна, можно было судить о том, что в комнате находился один человек. Но смятые 3 постели свидетельствовали о наличии еще 2, как минимум, хотя есть мог и 1, остальные, скажем так, были не голодны. Вопрос лишь в том, когда в этой избушке было больше 1 человека, то бишь не 1/3. Постели могли быть не заправлены и неделю, если хозяева не особо аккуратные. В самом углу располагалась печка, на полке которой высилась горка немытая посуда. Да, по всей видимости, те, кто здесь жил, не отличались чистоплотностью. Я вернулся к трупу и дотронулся до руки. Она была еще теплой. Значит, убили 3-го не так давно. На этом я завершил осмотр. Делать выводы можно было и в другом месте, более спокойном и безопасном. Я вышел из избушки, протер ручку, за которую брался, и двинулся к машине. Пока я шел к мосту, то подумал, что по забывчивости наследил в избушке. Придется со своей обувью, которая была у меня сейчас на ногах, расстаться. Береженного Бог бережет. Я добрался до БМВ без приключений, завел движок и отправился назад тем же путем, которым приехал сюда.